43. Ренсом. Я тихонько подпеваю песни, которая играет у меня в мастерской. Закручиваю гайку, а затем отхожу, чтобы еще раз все осмотреть. Выглядит неплохо. Бормочу я себе под нос, после чего достаю тряпку, заткнутую за пояс, и вытираю с рук масло. Приятно снова работать. Бизнес немного сдал с тех пор, как мы разозлили Итана Донована и его банду. Ну, с тех пор, как Мэлис разозлил их. Но такова уж семья. Единое целое. Мы вместе в этом дерьме. Вик и я, мы прикроем его, несмотря ни на что. К тому же Мэл сделал именно то, что мы все хотели сделать в тот момент, когда увидели, как прихвостень Донована лапает Уиллову. Тем не менее, нам придется придумать. Что, мать его, делать с Донованом, который теперь отпугивает от нас потенциальных клиентов? И как можно скорее? Скорее всего, уже слишком поздно, и ситуацию со сделкой с Донованом не исправить. И я даже представить себе не могу, чтобы Мэлис на это согласился. Не похоже, что он собирается извиняться. И, по правде говоря, он и не должен. Они первыми облажались. А значит, нам придется заняться другими делами. А если Итан решит и дальше наезжать на нас, нам придется действовать с ним более агрессивно. Мэлис был прав, когда сказал, что мы не можем позволить себе проявить слабость. Если будем выглядеть слабыми, то нам крышка. Так что список того дерьма, с которым стоит разобраться, только что пополнился. Иногда мне кажется, что едва вычеркнув один пункт, мы тут же добавляем новый. Но что есть, то есть. Мы справляемся с проблемами по мере их поступления, а когда можем, стараемся опередить их. Я бросаю тряпку в кучу в углу, делая мысленную заметку постирать ее до того, как спустится Вик и устроит гребаный скандал из-за беспорядка. Затем выхожу из гаража и направляюсь в ту часть склада, где мы живем, слегка улыбаясь, думая о том, как начался мой день. Виллоу была такой теплой и податливой сегодня утром в постели, а потом такой открытой и мягкой, когда мы принимали ванну. Она ощущалась совершенной в моих объятиях. И если бы ей не было так больно, я бы отымел ее прямо там, в ванне. Теперь, когда я побывал внутри нее, я хочу трахать ее бесконечно. Похоже, что уже напоминает зависимость, хотя не думаю, что меня можно в этом обвинить. Даже Мэлис и Вик не смогли бы, учитывая, что они так же глубоко увязли в ней, как и я. Я сказал ей правду. Она уже погубила меня и моих братьев. Когда я захожу на кухню, Виллоу сидит за столом и чистит апельсин. Я только что провел большую часть утра, отмокая с ней в ванне, но улыбаюсь ей так, словно не видел эту девчонку несколько недель. Затем наклоняюсь и целую ее в макушку, ненадолго задерживаясь на ее волосах. Крайне собственнический жест. Целовать ее вот так. Просто потому, что могу. Потому что хочу и знаю, что ей это нравится. «Привет». Она поднимает на меня свои сияющие карие глаза, когда я отстраняюсь. «И тебе привет». Она предлагает мне дольку апельсина, и я беру ее с улыбкой, кусая сладкий цитрус. Затем я наклоняюсь и целую Виллоу в губы, ощущая вкус апельсина на ее губах. «Ммм, вкуснятина!» — подразниваю я. «Апельсины, конечно, ничего так, но мой любимый вкус — это ты». Ее щеки заливаются приятным розовым румянцем, и она берет следующую дольку апельсина, отправляя ее в рот и отворачиваясь от меня. Я усмехаюсь, находя ее застенчивость чертовски очаровательной. Особенно после того, что мы делали прошлой ночью. Тогда она тоже стеснялась, хотя дело зашло намного дальше обычного поцелуя и поддразнивания. Но это одна из привлекательных черт Уиллоу. Даже после того, что мы с ней сотворили, и после всех жизненных передряг, она не утратила своей милой невинности. Может, никогда не утратит. Тяжелые шаги возвещают о прибытии Мэлиса еще до того, как он заходит на кухню. Он резко останавливается, увидев Уиллоу. Она поднимает на него глаза. Их взгляды встречаются, и, клянусь, я почти ожидаю, что кухню пронзит молния. Очевидно, что, трахнув ее прошлой ночью, он не смог выбросить ее из головы. И мне кажется, то же самое относится и к Уиллоу. Черт, это мне знакомо. Как ты себя чувствуешь? Хрипло спрашивает он. Я в порядке. Бормочет она, и румянец на ее щеках, который уже начал исчезать, становится ярче. Побаливает немного. Он кивает. Глаза слегка сужаются, когда он окидывает ее пристальным взглядом, словно ища какие-либо признаки лжи. Я наблюдаю за ними в тишине, немного удивленный тем, что вижу намек на беспокойство в его взгляде. Сомневаюсь, что Мел вообще задавал подобный вопрос хотя бы одной из десятков девушек, которых приводил домой за эти годы. Думаю, он и пары слов им не сказал после того, как заканчивал их долбить. Но ни одна из них не была у Иллоу. «Пройдет», — говорит он ей все тем же грубоватым тоном. Затем, явно довольный тем, что с ней все в порядке, пересекает кухню, открывает холодильник и достает продукты, чтобы начать делать сэндвич. «Ты, наверное, привык к боли?» Уиллоу прикусывает свою пухлую нижнюю губу, медленно скользя по нему взглядом. Ну, учитывая все эти татуировки и прочее. Он пожимает плечами. «Да. Если всю жизнь бояться боли, то ни хрена не сможешь достичь». Уиллоу колеблется и, похоже, хочет спросить его о чем-то еще. Когда она снова заговаривает, следующие слова вырываются у нее довольно спешно. «Когда ты делал татуировку на члене, тебе было больно?» Я ухмыляюсь как из-за вопроса, так и из-за того, что она так смело произнесла слово «член». Вчера она произносила его иначе, умоляла дать его ей. Но то было совсем другое дело, не тот вайб, что здесь на кухне. «Да», — отвечает Мелис, — «одна из самых болезненных вещей, через которые я когда-либо проходил. И это кое о чем говорит». «Тогда зачем ты сделал это?» Уиллоу хмурит брови. «Если было так больно?» Он поворачивается и смотрит на нее. В руке нож для масла, которым он намазывал горчицу на хлеб. «Чтобы доказать, что могу». Она моргает. «И все? Ты просто хотел что-то доказать?» «Я хотел знать, с каким количеством боли могу справиться», — ворчит он. «К тому же это послание». «Какое послание?» «Которая показывает всем, кто хочет меня ранить, насколько я силен. Это важно. Люди должны знать, что ты не какой-нибудь гребаный слабак, иначе они вычислят, что причиняет тебе наибольшую боль, и попытаются воспользоваться этим». Уиллоу задумывается. Затем в ее темно-шоколадных глазах мелькает что-то порочное, и она склоняет голову на бок. «То есть... ты просто вытаскиваешь свой член всякий раз, когда ведешь переговоры с врагом, чтобы они увидели твою татуировку и поняли, какой ты крутой?» Она поджимает губы. «Хм, интересная тактика запугивания». Выражение лица Мелис мрачнеет, а я давлюсь смехом. Надо отдать ей должное. Она та еще наглючка. Не у многих хватило бы смелости дразнить Мела даже за его спиной, не говоря уже о том, чтобы говорить ему что-то подобное в лицо. Но эта прелестная умная девчушка, похоже, совсем его не боится. По крайней мере, сейчас. Было время, когда она почти не разговаривала в его присутствии, когда он хлопал дверьми и был таким злобным, что она вздрагивала и пыталась найти место, где спрятаться от его настроения. Но теперь все иначе. Сколько же всего изменилось с той ночи, как она впервые здесь появилась? «Да, Мел!» — растягиваю я слова, скрещивая руки на груди. «Может, надо было вытащить его, когда Итан и его парни приезжали на переговоры? Глядишь, это сыграло бы нам на руку!» Он, нахмурившись, тычет в мою сторону ножом для масла. «Нахрен иди!» Виллоу издает тихий звук, будто сдерживает смех. И я ухмыляюсь ей, когда Мелис возвращается к приготовлению своего сэндвича. Мгновение спустя она встает со стула, подходит к столу и кладет половинку апельсина на тарелку, которую достал Мелис. Он смотрит на кусочек, затем снова на нее, приподнимая бровь. «Предлагаю перемирие», — говорит она, прикусывая нижнюю губу и на самом деле умудряясь выглядеть виноватой. «Не нужен мне твой гребаный апельсин!» Ее лицо слегка вытягивается. «О!» Быстрым движением Мелис притягивает ее ближе к себе. Его большая ладонь обхватывает ее подбородок. Он наклоняет ее голову и впивается в нее губами. Она всхлипывает, выгибаясь навстречу ему, пока он целую вечность пожирает ее рот. Когда они отрываются друг от друга, Уиллоу слегка пошатывается и кажется, будто вот-вот упадет. «Вот это предложение перемирия», — говорит ей Мэл, понизив голос. «И я принимаю его». Оставив ее ошеломленно моргать посреди кухни, Мэлис несет свою тарелку к столу, пододвигает стул и, усевшись на него, набрасывается на еду. Мгновение спустя входит Вик. Он оглядывает всех нас, и хотя выражение его лица остается непроницаемым, атмосфера в комнате снова меняется. Когда он на мгновение встречается глазами с Уиллоу, я понимаю, что он, наверное, думает о прошлой ночи, как и все мы. Для него это было то еще событие. Даже не знаю, стоило ли мне так на него давить тогда, хотя это и должно было случиться. Насколько мне известно, Вик никогда раньше ничего подобного с женщинами не делал, но я рад, что он был с нами вчера. Мы должны были сделать это вместе. Старший братишка на мгновение отводит взгляд от Уиллоу, и я практически вижу, как он возвращается в деловой режим. «У меня есть зацепка», — говорит он. «Я знаю, где находится Илья. Возможное место его пребывания». «Насколько возможное?» — спрашивает Мэлис, наклоняясь вперед. «Очень. Его видели там несколько раз. Он приходил и уходил. Вероятно, он использует это место как базу или укрытие, пока собирает информацию». «Меня устраивает», — говорю я. «Я могу пойти и попытаться вытащить его оттуда». «Я пойду с тобой», — коротко говорит мне Мэлис, затем задирает подбородок, указывая на Вика. «Мы с этим разберемся». «А ты займешься другим делом, да?» Вик кивает. «Да, я начну работать над ним после обеда». Глаза Уиллоу расширяются. «Вы пойдете за Ильей сегодня?» «Мы должны». Мэлис отодвигается от стола и берет тарелку. «Нельзя терять время». «Он опасен, верно?» «Если он хоть немного похож на своего брата, а все говорит о том, что это так, то да», — сухо отвечает Виктор. Она переводит взгляд с нас троих на меня. В ее лице явно читается беспокойство. Приятно осознавать, что мы ей не безразличны, что она беспокоится о том, что мы с Мэлисом можем попасть в опасную ситуацию. Нечто во мне согревается от этого осознания, и я притягиваю ее к себе, утыкаясь носом в ее шею. «Эй, не волнуйся», — говорю я ей. «Все с нами будет нормально. Я знаю, для тебя это в новинку, но это не первое наше родео». «Я знаю, просто...» Уиллоу замолкает, качая головой. «Кажется, у нее нет слов, чтобы выразить свои чувства, а я и не заставляю ее искать их. Вместо этого я притягиваю ее к себе для поцелуя, немного задерживаюсь, углубляя его, а затем еще чуть-чуть. Когда я отстраняюсь, то замечаю, что Мэлис наблюдает за нами. Их отношения улучшились, и притяжение между этими двумя явно зашкаливает, однако ему не так легко с ней, как мне». «Блин, да ему вообще ни с кем не легко, кроме нас с Виком. И то только потому, что он знает нас всю жизнь». Мэл запихивает в рот последний кусочек своего сэндвича и переходит в режим работы, как он это умеет. «Вик, пришли нам подробности», — говорит он. «Рэнсом, пошли. Нам нужно действовать сейчас, пока есть шанс». Я киваю, отпускаю Уиллоу и выпрямляюсь. «Будьте осторожны», — говорит она, глядя на меня, а затем на Мэлиса. Он на секунду задерживает на ней взгляд, затем слегка кивает в знак признательности и выходит из комнаты, чтобы вооружиться. «Это так он говорит, что мы будем осторожны». Говорю я ей и выхожу вслед за ним. Мы берем машину Мэлиса. Он вводит в GPS координаты, которые прислал нам Вик. Похоже, укрытие Ильи — простой отель на окраине города, случайный и незаметный. В таком месте люди останавливаются, когда им есть что скрывать. Замечаю я, когда мы подъезжаем. Мэлис кивает в знак согласия. «Ага. Жаль, что он не так хорошо умеет прятаться, как Вик искать». Он притормаживает машину, подъезжая ближе, и мы паркуемся в нескольких кварталах от отеля, а затем идем пешком, не желая привлекать к себе внимания, осматривая здание с противоположной стороны улицы. Отель небольшой, два этажа, и на каждом всего с полдюжины номеров или около того. Снаружи здания обшарпанные, с облупившейся краской и потрескавшимся кирпичом. Время от времени кто-нибудь выходит из парадной двери, чтобы выкурить сигарету или направиться к своей машине и уехать. По большей части место тихое, достаточно удаленное от большинства важных городских объектов, так что на дороге не так много машин, и, судя по количеству тачек на парковке, народу здесь сегодня тоже мало. «Нам повезло», — шепчу я Мелису. Брат хмыкает и, прищурившись, смотрит на здание. «Если он здесь». Невозможно определить, какая машина или комната принадлежит Илье. А поиск Вика не выявил номера. Все, что он смог нам сообщить, это то, что он зафиксировал на соседних с этим зданием камерах наблюдения. Илья обычно приходит и уходит примерно в одно и то же время, сваливает утром и возвращается вечером. Мы немного опередили время его возможного возвращения, но готовы ждать столько, сколько потребуется. «Нам нужно найти подходящее место», — говорю я, оглядывая территорию вокруг отеля. «Лучше всего устроить ему засаду, когда он вернется». Мелис хмыкает в знак согласия, и мы переходим улицу, не спуская с нее глаз. В конце концов находим небольшую кирпичную нишу за зданием, где спрятан мусорный контейнер. Здесь воняет, как в заднице, но зато отсюда открывается прекрасный вид как на переднюю, так и на заднюю часть отеля. И если пригнемся за стенкой, отгораживающей мусорный контейнер, нас не будет видно ни с той, ни с другой стороны. «Думаешь, достаточно близко?» — шепчу я Мелису. Он высовывается, оценивая расстояние. «Мы находимся немного дальше от некоторых комнат в дальнем конце, чем хотелось бы, но гораздо важнее, чтобы нас не увидели». «Справлюсь», — говорит он, кивая. «К тому же этот урод гигантский. Вряд ли мы его пропустим». Я фыркаю. «Будем надеяться, что ты прав. Не хочу все просрать». Он кивает, нахмурив брови и сжав челюсти. Следующие пару часов мы проводим, пытаясь не дышать слишком глубоко, ожидая возвращения Ильи. Я изо всех сил стараюсь не позволять своим мыслям возвращаться к Уиллову, зная, что если сделаю это, то буду слишком сильно отвлечен. Однако это сложно. Все, чего хочет мой разум, это прокручивать прошлую ночь в бесконечном гребаном цикле. Наконец, толчок локтем в бок вырывает меня из страны фантазий. И я бросаю взгляд на Мелиса, который кивает мне через дорогу. Я прослеживаю направление его взгляда и замечаю брата Николая, идущего через парковку. Пора. Не говоря ни слова, мы оба достаем оружие. Мелис кивает и немного продвигается вперед, все еще хорошо скрытый, но с лучшим обзором для прицеливания. Он переводит дыхание, наводит пистолет и стреляет. Выстрел чистый, должен попасть в цель. Но за долю секунды до того, как он нажимает на спусковой крючок, на соседней улице срабатывает сигналка какой-то тачки. Илья напрягается, оглядываясь через плечо. И этого движения оказывается достаточно, чтобы убрать его голову с траектории полета пули. Она задевает его висок, и он стонет, запрокидывая голову назад. Со скоростью, выработанной годами тренировок, Илья мгновенно оправляется от шока, выхватывает из-за пазухи пистолет и шмаляет в том направлении, откуда прилетела пуля. «Проклятье!» — орет Мелис, стреляя вслепую из-за угла здания, когда еще один выстрел Ильи попадает в мусорный контейнер с металлическим звоном. «Сука, надо валить! Пошли, пошли!» Мел стреляет снова, а затем толкает меня назад. Мы выскакиваем из своего укрытия и бросаемся бежать по переулку за отелем, двигаясь так быстро, как только можем, чтобы увеличить дистанцию. Позади нас я слышу яростный топот ног по тротуару и русские ругательства Ильи. Он гонится за нами. Мы не можем позволить ему увидеть наши лица. Если он узнает, кто за ним охотится, нам крышка. Мелис и я мчимся по переулку, а затем сворачиваем в другой. Перепрыгиваем через небольшое ограждение из сетки, перегораживающее часть переулка для грузовиков доставки или чего-то подобного. Мелис сигает через него. Я следую за ним. И мы несемся по боковой улице, возвращаясь к тому месту, где оставили машину. Пуля свистит у меня над головой, и я стискиваю зубы, прибавляя скорость. Снова прыжок через ограждение, и я шиплю проклятие, когда острый кусок металла вонзается мне в бедро. Я приземляюсь с другой стороны. Порез горит, но нет времени останавливаться и убеждаться, что все в порядке. Мы выскакиваем на улицу, где оставили машину. Мчимся к ней и запрыгиваем внутрь. Мелис заводит двигатель и выезжает, а я оглядываюсь назад. Как только мы сворачиваем за угол на смежную улицу, я замечаю Илью, выбегающего на дорогу, по которой мы только что бежали. «Черт!» — рычит Мелис, сжимая руку в кулак и ударяя по рулю. «Твою ж мать!» Я стискиваю зубы, поскольку чувствую то же самое. Мы были так близки. Если бы выстрел попал в цель, мы бы покончили с этим дерьмом. Убрали бы Илью. И единственный человек, заинтересованный в преследовании нас за убийство Николая, был бы мертв. Но вместо этого у нас появилась другая проблема. «Он нас видел?» Мелис бросает взгляд в зеркало заднего вида. «Он хорошо рассмотрел машину?» «Не думаю». Я прокручиваю в голове произошедшее событие, пытаясь убедиться. И лица тоже не видел, как мне кажется. Так что не должен догадаться, кто мы такие. Мелис бормочет ругательство по-русски. Мускул на его челюсти дергается. Да, но теперь он знает, что за ним кто-то охотится. Он настороже, и мы просрали элемент неожиданности. Я киваю. Меня переполняет разочарование. Он прав. У нас был прекрасный момент, отличный шанс. А теперь все пропало. Отныне добраться до Ильи будет сложнее. Он и так тщательно скрывался, а теперь будет еще осторожнее. В конце концов, такие люди, как он, долго не живут, если только они не параноики и не обладают властью. «У него, скорее всего, до хрена врагов», — говорю я, пытаясь найти хоть какой-то плюс в этой куче дерьма. «Может, он не поймет, что это нападение связано с Николаем?» Мелис, похоже, не разделяет моего вынужденного оптимизма. Он хмуро смотрит на дорогу перед нами, качая головой. Возможно, но, скорее всего, он все поймет. Его брат умирает, а потом, несколько недель спустя, кто-то и его пытается вольнуть. Слишком уж охренительное совпадение. В этом он прав, и я вздыхаю, ерзая на сиденье. У меня болит бедро в том месте, где в него впился металл, а на штанах прореха. Кровь уже просачивается сквозь ткань. «Мы все равно его достанем», — произносит Мелис. И именно таким голосом он обычно говорит, когда все серьезно. «Найдем способ его завалить. Мне плевать. Даже если нам придется следить за каждым чертовым отелем в Детройте, мы найдем способ покончить с этим. Закроем эту чертову главу раз и навсегда». Я киваю, сдерживая свои опасения, поскольку нет причин высказывать их вслух. Как бы ни было здорово поставить точку в этом деле и закрыть главу о мести за смерть нашей матери, такое чувство, будто ситуация выходит из-под контроля. Каждое наше действие, так или иначе, заканчивается провалом. Появляется все больше врагов. И в конце концов, этого может оказаться слишком много.